Нобель Альфред Бернхард, 1833-1896. Шведский изобретатель и промышленник, основатель фонда Нобелевских премий. Альфред Нобель изобрел динамит и бездымный порох, облегчивший военным политикам и террористам задачу массового уничтожения людей. Тень смерти как будто всю жизнь витала над ним. Недаром из-за одного курьеза он еще при жизни смог насладиться собственным некрологом. 12 апреля 1888 года в России умер брат Альфреда Людвиг Нобель, тоже предприниматель и изобретатель. Какой-то французский журналист решил, что умер Альфред, и написал некролог, в котором назвал Альфреда Нобеля королем смерти. В 1891 году Нобель перебрался жить в Италию, в Сан-Ремо. Здесь он приобрел приморскую виллу, где продолжал свои опыты со взрывчатыми веществами. В это время он уже страдал от сердечного заболевания. В нескольких письмах он мрачно предсказывал свою смерть в окружении нанятых слуг, когда рядом не будет ни одной родной души. Так оно и случилось. В октябре 1896 года произошло кровоизлияние в мозг. Первые три дня речь Нобеля была сильно нарушена. Он мог говорить с трудом и лишь по-шведски, в то время как его слуги-итальянцы этого языка не знали. Состояние здоровья Нобеля практически не улучшалось. 10 декабря дворецкий обнаружил своего хозяина в спальне мертвым. День смерти Нобеля стал позднее традиционным днем вручения премии, носящих его имя.